Глава третья. «А теперь пройдите в примерочную кабинку». Менеджер жестом указал на занавешенный альков. «Вам будет предложен ассортимент нарядов. Личные вещи оставьте в камере хранения. За все ценности и документы мы несем ответственность». Я заперла сумку в ячейке типа банковской, и тут же шустрая незнакомая девушка забегала возле меня с какими-то тряпками. «Что это?» Я расправила одно из платьев. Оно явно служило не для выхода в свет, серое и неприметное, в пол и без излишеств. Я должна быть прислугой? Ведь надеялась блеснуть на балах. «Внедриться нужно незаметно», — вкрадчиво пояснил менеджер, оценивая мою реакцию. «Так дракон ничего не заподозрит, подпустит вас к своему сердцу. И главное, не потеряйте это кольцо», — он протянул мне аккуратное колечко с изумрудом. «Оно — связь с вашим куратором, который находится в том мире. Если вам что-то понадобится, или вы уже справитесь с заданием, то снимите кольцо с одной руки и наденьте на другую. С вами тут же свяжутся». «Хорошо», — отозвалась я с интересом, наблюдая за подготовкой меня к иной жизни. «Надо же, какое увлекательное шоу. Впервые участвую в таком маскараде, да еще и за такую зарплату». Выбрав наиболее интересное платье, решила, что в таком можно появиться в доме дракона. Хотя более яркое мне понравилось бы больше. Не люблю серый цвет. Переоделась. Одежду положила рядом с сумкой в ячейку, ключом к которой было мое кольцо с изумрудом. Ну вот, готова к подвигам. Подать мне дракона. Буду очаровывать его. Девушка, что принесла платье, жестом предложила мне пройти по коридору. «Вам туда. В конце вас будут ждать», — напутствовала она. «Вот и славно. Если это и есть их портал, то выглядит неустрашающе». Пошла по нему. Изначально казалось, что он короткий, 3 метра. Но вдруг замерцали лампы, и он удлинился. Интересный визуальный эффект. Я шла по нему с какой-то несвойственной мне беззаботностью. Тут же пришла в голову настораживающая мысль, что в офисе было распылено одурманивающее вещество. Уж больно охотно я клюнула на их удочку. Мне стало казаться, что пространство преломляется. Стало не по себе, но вдруг увидела дневной свет в конце тоннеля. Вот это уже хорошо. Как только вышла наружу, мне в лицо ударил свежий ветер с запахом дождя. Судя по мокрой траве, осадки только что прекратились. Я оказалась на опушке леса. Меня ждал привлекательный молодой мужчина с приветливой улыбкой на устах. «Рад вам, иномерянка», — странно приветствовал он. «И тебе не хворать, мил человек», — но вслух сказала. «Здравствуйте». «Роберт», — представился он. «Очень приятно, Екатерина». Оглянулась назад и обалдела. Коридора уже не было, словно никогда и не было. Подобное перестало умещаться в голове, и я тряхнула ею. «После перемещения через портал многие жалуются на легкое недомогание. Но это сейчас пройдет. Дайте мне руку». «Я дала?» И в тот же миг лес исчез, а мы оказались в шумной конторе с невзрачными стенами и небольшими окнами. Здесь стояла дюжина письменных столов в 2 ряда, и за каждым сидели молодые люди в одеждах былых времен. Кто-то из работников конторы что-то оживленно обсуждал с коллегами, а кто-то писал, но никто не обратил на нас никакого внимания. Видимо, такие, как я, шастали тут частенько, и внезапное появление было не ново для местных клерков. «Нам сюда!» Роберт прошел и сел за один из столов, а мне предложил сесть на стул по другую сторону стола. «Вы не до конца оформили договор». Он протянул мне бумагу, где было что-то написано от руки. «То есть не до конца оформили». Я стиснула зубы в осознании, что подводные камни появятся именно сейчас, когда я уже на все согласилась и даже получила деньги. «Вот дополнительное соглашение с нашей стороны». «А то работники вашего мира постоянно подсылают нам не до конца информированных девушек». Я пробежала глазами по строчкам. В документе было написано, что я обязуюсь не влюбляться в дракона и не претендовать на его руку. То есть мне должно было достаться исключительно его сердце и ничего больше. И после того, как я влюблю его в себя, я обязана отказаться от него, иначе нам обоим грозит страшная кара». Я даже не стала уточнять, что за кара, ибо их дракон был мне не нужен. Вот еще придумали не влюбляться. «Дайте ручку». Я в нетерпении протянула руку. «Ну что за глупости? Не нужна мне его рука, и он сам в целом. И влюбляться не собираюсь. Так что никакая кара не страшна». «Вот и славно!» Молодой человек вместо ручки протянул мне заточенное гусиное перо, обмакнутое в чернила. Я размашисто поставила подпись под договором и вернула перо. «И где он?» — огляделась. «Кто?» — не понял Роберт. «Дракон!» «Вы должны будете внедриться в его дом незаметно, под личиной прислуги», — напомнил он. «Ах, да, какая забывчивость! Мне еще придется поработать горничной до того, как примусь очаровывать». «Простите, не так выразилась», — попробовала реабилитироваться на скорую руку. Он кивнул. «Итак, Камила, вы должны будете...» «Екатерина», — поправила я. «Нет», — он был настойчив. «Камила, это ваше новое имя. Привыкайте. Камила Прим, уроженка маленького отдаленного поселения». «Какого?» «Уже же сказал, маленького и отдаленного». «Нет, я имела в виду название поселения». «Название?» — переспросил он, будучи не готовым к такому. «Вас об этом даже не спросят. Запоминайте главное. Вы сельская жительница. Семья большая, много братьев и сестер. Вы старшая. Оттого хотите помочь родителям поставить на ноги малышню. Будьте трудолюбивы и не вызывайте нареканий старшей служанки». «Если я буду только работать, то когда же влюблять в себя дракона?» «В свободное от работы время. Насколько я знаю, вас не обделили в оплате, потому будьте любезны, справляйтесь с поставленной задачей. Чем скорее справитесь, тем скорее вернетесь домой».